Американская реклама. Пошел тут один рабочий квартирку себе подыскать. Ходил, ходил, похудел и посидел сердешный, но квартирку все-таки нашел. По случаю. Миленькая такая квартирка, кухня и при ней комната. В арендованном доме. Да чего обрадовался рабочий, сказать нельзя. «Беру, — говорит гражданин-арендатель, — считайте за мной». Арендатель говорит: «Да, конечное дело, берите, ладно. Платите мне 60 рублей въездных и берите, ладно. Такую квартирку за такую цену у меня завсегда с руками и с ногами оторвут». Рабочий говорит: «Нету у меня, братишка, таких бешеных денег. Нельзя ли, дядя, вообще без въездных?» Ну, одним словом, не сошлись в цене. Очень расстроился от этого рабочий. Идет домой в сильных грустях и думает: «Прохвачу этого прохвоста в газете. Мыслимое ли дело такие деньги драть?» И на другой день действительно появилась в газете за подписью Рабкора обличительная заметка. Крепко так обложили арендателя. «Это, говорят, паук, а не муха. 6 червонцев драть за такую квартирку, это ж прям скучно. И откуда могут быть такие бешеные деньги у рабочего человека?» Словом, вот как обложили арендателя. И адрес указали, чтоб в случае чего хвост могли накрутить ядовитому арендателю. И, батюшки светы, чего было в тот же день на этой вышеуказанной улице? Очередь! А громадная, то есть очередь образовалась. Давка, галдеж. Все граждане стоят и в руках газеты держат, и пальцами в заметку тычут. «Да это ж, говорят граждане, квартира! За 60 рублей цельная квартира! Да мы очень свободно 100 дадим в случае, ежели чего!» В одном месте у ворот драка чуть не случилась, хотели уж конную милицию требовать. Да в этот момент сам гражданин-арендатель в окне показался и ручкой реверанс сделал. «Расходитесь!» — кричит Робя. «Не стой понапрасну, сдадена квартиренка!» «За сколько сдадено-то?» — спросили в толпе. «За 200 сдадено. Спрос очень громадный. Нельзя, братцы, меньше». «За 200!» — ахнула толпа. «Да мы тебе, дядя, очень свободно 300 бы дали. Да пусти только!» Арендатель с явным сожалением развел руками и отошел от окна. Толпа понуро расходилась, помахивая газетами.